Этот вечер снова ждет тебя другой. Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Yeah.